и подумал, что парень, видимо, много занимался спортом, причем еще сравнительно недавно. Сейчас, правда, вял и разбит. Интересно, каким видом спорта он занимался и чего успел достигнуть, пока не покатился вниз. Виталий всегда уважал людей, которые чего-то в жизни добились. Ему показалось, что в свое время достиг чего-то и этот парень. «Эх, Витя!» — вздохнул Лосев, критически оглядывая парня. «А ведь мне кажется, ты классным спортсменом был. Не пойму только, каким ты видом занимался. Ты не угадаешь, а я забыл», — хмуро отрезал Виктор. «И не сосет, не тянет». В тоне Лосева были искренние сочувствия и живой непритворный интерес, словно он расспрашивал о болезни, которой может вот-вот и сам заболеть. «Представь себе, и не сосет, и не тянет», — угрюмо бросил парень. «Вот насчет опохмелиться тянет, это да. Все жду, когда ты меня отпустишь». «Не жди ведь», — снова вздохнул Виталий, — «не отпущу я тебя». «Это как?» — парень даже подскочил на стуле. «Вчера сгоряча могли отпустить, конечно, но вел ты себя, говорят, плохо, и этой ошибки совершить им не дал», — усмехнулся Лосев. «Ну а сейчас-то чего?» «А сейчас, Виктор, ошибки быть не может. Нападение с ножом на работника милиции. Слишком ты опасен, чтобы тебя отпускать». «Не мой нож», — слабо возразил Витька. «Твой. Два свидетеля есть. Девушка и еще один гражданин. Он сам потом в милицию пришел. Да ты его видел. Так что тебе и на свидетелей повезло. Все одно к одному. Не видел я никого». «Видел. И он все видел. А в заявлении написал, что испугался тебя, потому и пришел. Это пишет потенциальный убийца. Вот кем ты ему в тот момент показался». Виктор, отвернувшись, молчал. Для него, очевидно, был полнейшей неожиданностью такой поворот в его деле. Но он поборол слабость, даже заставил себя презрительно усмехнуться. Это, правда, стоило ему немалых усилий. «Плевал я на вашего свидетеля». «Плевать, Витя, не надо», — покачал головой Лосев. «Надо все трезво взвесить и найти верную линию поведения, чтобы спасти то, что еще можно спасти». «Зареветь и во всем признаться», — иронически спросил Виктор. «Зареветь у тебя все равно не получится, а признаваться уже не в чем. И так все ясно. И ни на кого не свалишь. Никто тебя не подучил, не подпоил, нет главаря, нет подстрекателя. Даже тот парень в красной рубахе, как его зовут, ты сказал? Я тебе еще ничего не сказал. Да нет, вчера. Забыл. Ну, неважно. Потому что и он тут ни при чем. В крайнем случае может пройти как второстепенный соучастник или свидетель». «Он что ж, по-твоему, против меня свидетелем пойдет?» «А какой вообще за тебя свидетель может быть? Что он скажет? Будто ты нечаянно ножом махнул? Или что человек ты вообще-то хороший, а в тот вечер только оступился? Эх, Витя, было же время, когда ты, допустим, гонял мяч и ни о чем плохом и в самом деле не думал». «Мяч гонял», — со вздохом согласился вдруг Виктор. «Во второй лиге». «Ого! А где стоял?» «В средней линии. Работал я с обеих ног, и куда развернусь, никто угадать не мог. К такому всегда трудно пристроиться. Вот-вот. Тонкий розыгрыш я любил», — с тоской продолжал Витька, глядя мимо Виталия куда-то за его спину. «Длинный пас, неожиданный, только вперед, на атаку. Для этого форварды знаешь, какие нужны. Ох, компания у нас тогда была. Сейчас половина уже в первой лиге играет. Пригласили». «Как же ты из такой компании ушел?» «Да так. Обиделся сначала, дурак. На игру меня не поставили. А я ночью не спал, ее ждал. Мне бы стерпеть. Ну а тут еще нехорошее дело открылось. Переманили у нас двоих. Вот они напоследок ту игру своим будущим коллегам и сдали по существу. Я, как узнал, психанул, конечно. Напился, помню.